призрачником мир. Средом лунных дорог отливают кресты, и в назначенный срок тьма разводит мосты. Целовать на века может только вампир. Кто-то отметил вновь дом разведенных душ, и проникает кровь, холод июльских стуж. Многим уже давно ночь заменила дни, только вот все равно хочется вновь любви. Светом лунных дорог отливают кресты, и в назначенный срок тьма разводит мосты.